Второе письмо Иоханна посланника Масиха. Глава первая. От старейшины, избранной госпоже и ее детям, которых я люблю, как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину, потому что истина эта живет в нас и будет с нами всегда. Благодать, милость и мир от Небесного Отца и от Иссы Масиха, Его Духовного Сына, да будут с нами, живущими в истине и любви. Меня очень радует, что среди твоих детей есть живущие согласно истине, как нам повелел Небесный Отец. И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала. Будем любить друг друга. И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали повеление Всевышнего. Вы с самого начала слышали Его повеление, по Нему и поступайте. В мире есть много обманщиков, которые не признают, что Иса Масих пришел в человеческом теле. Все они обманщики и враги Масиха. Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего трудились, но чтобы получить полную награду. Кто не живет согласно учению Масиха, но идет иным путем, тот не имеет в себе Всевышнего. Но тот, кто остается верным его учению, имеет в себе и Небесного Отца, и Сына. Если кто-либо приходит к вам и приносит не это учение, того вы не должны принимать в дом и приветствовать его. Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах. О многом еще я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость была полной. Привет тебе от детей твоей избранной сестры.